Эксклюзивный ноутбук. Ноутбук – это такой чемоданчик для выебона. Правда, некоторые говорят, что это компьютер, но то ли они правильных компьютеров никогда не видели, то ли у них денег дохуя. Потому что рядовой ноутбук стоит как два обычных компьютера, а эксклюзивный – как автомобиль. Только, конечно, толку с него немного. Имидж, одним словом. «Смотрите, братва, какой у меня ноутбук! 6 штук баксов отдал!» Вся братва отвечает, даже не взглянув на ноутбук. Хуль там смотреть, так видно, вещь дорогая. Круто! Это как швейцарские часы. Показывают они ту же хуйню, что и командирские. Но они швейцарские. C-Image. В то же помойное ведро сливаем продакшн других не менее громких брендов. Смешиваем все в миксере и получаем метросексуала, который, ежели что, в тайге отдаст концы еще до заката, потому как не найдет там пиццерии. Но это преамбула. А амбула такая. Решили мы как-то параллельно заняться смежным бизнесом. Взяли заказ на поставку железа, софта и обучение сотрудников одной фирме. Сложного ничего нет. Фитиль, как человек с печатью, покупает железо. Бочарик с гусем собирают компы. Хрипатый и я пихаем туда софт, а обучает бригадир. У него есть опыт. Он как-то в одной частной школе преподавал физкультуру. Правда, сходив к заказчику и посмотрев на бухгалтерш в собственном соку, Брик сказал, что одного, даже выдающегося педагога, недостаточно. Поэтому мы задействовали последний резерв – Огурцова-Стоянского. И теперь уже работали полным составом. Два этих распиздяя, кстати сказать, блестяще выполнили свою задачу, почти никого не выебав. У Фитиля связи среди железных фирм, конечно, были. Поэтому по сходной цене ему вилами нагрузили интегрированных по самые не могу офисных материнских плат, процессоров типа Celeron и жестких дисков, самых маленьких, какие есть в природе. Феноменальной дешевизны получились системные блоки, что позволило не только выкроить денег на приличный сервер, но и купить боссу фирмы какую-нибудь хрень, чисто для имиджа. А тут как раз сибирская ярмарка. А там, значит, выставка всего самого вкусного и самого нового из компьютерных технологий. Поехал туда Фитиль и купил там какой-то в жопу выставочный эксклюзивный ноутбук. Невъебенный, ни у кого нет. Инженерный сэмпл. Все, о чем мечтали специалисты, там было. Стоил он не просто дорого, а охуеть как дорого. И вообще, не поддавался описанию нормальным человеческим языком. Боссу фирмы было сказано, что мы его протестируем, набьем контентом, по самой не могу, и торжественно вручим буквально на днях. Ноутбук поручили хрипатому. У него руки больше всех чесались. Само собой, параллельно с обучением сотрудников и под видом установки настройки софта, хрипатый начал этот ноутбук помаленьку юзать. Типа там вечерком забрать, кино поглядеть, Linux поставить, снести, опять винду поставить, в фидо посидеть. Винду снести, поставить BOS, удивиться, что работает, снести и поставить сразу не тварь и фряху, чтобы ноутбуку жизнь медом не казалась. Развлекался хрипатый по ночам с неделю. Похудел, осунулся. Еще бы, столько забот. А однажды этот комп у него Огурцов-Стоянский выпросил. Надо было ему что-то там срочно в своем вузе, где он заочно над преподавателями издевался, сделать. То ли реферат, то ли доклад, то ли просто пиздел и хотел перед дамой своей выебнуться. Скорее всего, последнее. Хрипатый дал. Приходит на следующий день к Стоянскому. Там пьют. Заметим, сессия, разгар, утро. Вроде как не должны пить. А пьют не по-детски. На полу ведро 12-литровое с холодной водой. В нем водка. На столе шмат сала метр на метр. Запивают пивом, и двое заочных студентов уже в говно, а двое, включая Огурцова, еще нет. И какая-то бесшабашная в их глазах одухотворенность. Некая дуальность философии, я бы сказал. Зигзаг логики. Как будто двум оставшимся в живых заочным студентам уже все похую, а потому мир для них не более чем матрица в одноименном фильме. «Заходи, хрипатый, выпей, друг мой, я очень и очень болен. Сам не знаю, откуда взялась эта боль». Цитируя Есенина, Огурцов-Стоянский, однако, больным не выглядел, и грустным тоже. Выглядел он, как жизнерадостный засранец, давно не получавший по самому, что ни на есть ебалу. «Да не хочу я, мне бежать надо. Выпей, одного живем». «Не, ребята, спасибо, в другой раз». «Сядь и выпей». «А чё?» — спросил хрипатый, почувствовав легкое беспокойство. «Сядь», — наливая, сказали ему. И показали обломки компа. Они его что-то совершенно случайно ёбнули об косяк. В голове у Хрипатова, задавив муму, пронесся бронепоезд Потемкин, и он стал немедленно пить водку матросскими алюминиевыми кружками. В общем, жопа. Поскольку комп брал типа Хрипатый, то отвечать должен типа он, Огурцов-Стоянский никого не волнует? На этот день мировая история приостановилась. У нее не было другого выхода. Зато на следующий день возобновилась с удвоенной скоростью. Фитиль, увидев останки эксклюзивного ноутбука и протянутый стакан водки, даже не стал ничего говорить. Выпил сразу и задумался. Думал он 5 секунд. Потом сел на телефон и стал обзванивать весь Новосибирск. Выяснилось следующее. Первое. Это экспериментальный выставочный инженерный образец. Ну, это мы и так знали. Второе. Серийных моделей нет и не будет. Блять. Третье. Матрица дисплея была в одном экземпляре, а теперь в природе ее нет. Четвертое. Корпус найти невозможно, но можно склеить. Отслюнить придется. Пятое. Трещины скрыть невозможно, но есть один спец по автотатуажу. Он придаст этому хламу такой моддинговый вид, что все ахнут. Само собой, бабла надо будет отстегнуть. Конечно, нам повезло. Внутри у ноутбука почти все осталось в живом виде. Нашли местного заводского Кулибина. Он деньгами брать не стал, а попросил водочки без ограничения. Выхода не было. Провели шланг прямо к нему в мастерскую. Склеил он невероятно качественно. Трещины были, конечно, но только если вглядываться. Пришел черед матрицы. Сутки напролет пытались прихуячить другую, потом что-нибудь сделать с этой. Не вышло. То есть вышло, но экран стал практически черно-белым. Судя по всему, навсегда. А время шло. Босс фирмы названивал, типа «Где мой эксклюзивный ноутбук? Хочу пальцы погнуть перед коллегами». Фитиль первый раз соврал, что ставится такая операционка, что ни у кого в городе нет, круче только яйца, поэтому проблемы с драйверами. Второй раз сказал, что ставится такой софт, которого нет ни у кого в мире, круче только у ФСБ, поэтому проблемы с операционкой. На третий раз он уже не знал, что спиздеть, поэтому сказал, что на винт скачивается такая порнуха, какой ни у кого в мире нет, даже у немцев, поэтому проблема с софтом. Не сильно подкованный в высоких технологиях босс удовлетворенно хмыкнул и согласился подождать до субботы, потому что типа с братанами на рыбалку едет. Как раз с порнухой-то проблем у нас не было. К субботе ноутбук вернулся от автохудожника. Бля, твою мать, ебаться в конденсатор. Нет, сломать он его во второй раз не сломал. Воспитанный на тачках космической стоимости, художник сделал все как надо и ни одной лишней царапины не прибавил. Наоборот, замаскировал все те, что были. Но привыкший рисовать языки пламени, драконов, тёлок с русалками, коней с пегасами и всякие другие гениальные сюжеты, он решил, что ноутбук — это очень маленький автомобиль. В закрытом виде на нем был огромный, влажный, мерцающий, нечеловеческий глаз. А в открытом становилось понятно, чей это глаз. Дракона, ясен хуй, чей же? Искусно разместив чешую по линиям трещин, художник добился того, что работать на таком ноутбуке не хотелось совсем. Хотелось смотреть до Коскоса, читать Кастанеду, бухать рояль, курить каннабис. Или все это вместе. В общем, идеальный комп для малолетнего придурка. Но не для босса приличной фирмы. Молча и скорбно смотрели пираты на это чудо автомобилестроения. А потом Фитиль поехал отвозить эту, блядь, рекламу хуевого китайского боевика, потому что времени все равно уже не было. Вернулся он быстро, потому что босс фирмы уже грузился с братанами в джип с прицепленным сзади водным мотоциклом, и времени на красочный пиздеж не оставалось. В понедельник мы ждали разъебона по полной программе. Однако его не было. Не было и во вторник, равно как и в среду. В четверг босс позвонил и попросил посмотреть, что можно сделать с дыркой. «С какой дыркой?» – удивились мы. Произошла такая хрень. Проехав 100 километров по тем местам, где даже собаки лапы ломают, напившись французского коньяку с малосольными огурцами, ноутбук родил, наконец, цвет, которого мы не могли от него добиться никакими паяльниками, и показал 30 минут эксклюзивного порно. Он крутил бы его и дальше, но был застрелен упившимся хозяином из помпового ружья прямо в тот самый мерцающий глаз. А нехуй мигать.